Мир движется. Будущее. Во всей моей деятельности мне довелось близко встречаться с молодежью и удостоверяться, насколько легко и естественно они мыслят об обновлении жизни, пока в них не проникнет ханжеская зараза предрассудков. Дети от самых ранних лет любят, когда им поручается работа взрослых. Но по мере роста они заражаются детскими играми вроде гольфа, футбола, кулачных боев. Свиноподобное занятие валяться и бороться в грязи, к удивлению, находит своих энтузиастов. Такое времяпровождение, конечно, никто не назовет культурным, ибо здоровый физический спорт не имеет ничего общего с безобразием приведенных уродств. Победит тот, кто любит труд и понимает, что не золото, но именно трудовая единица является истинной ценностью. Преуспеют те народы, которые понимают красоту труда и не стремятся во что бы то ни стало иметь good time. Конечно, может быть, в отупении good time они стремятся прикрыть свою духовную нищету. Истинное доброе время может быть в возможности непрерывно творить свой любимый труд. Ведь и отдых заключается не в отуплении, но в разумной смене труда и в накоплении новых впечатлений и творческих мыслей. Цветы на льду не расцветают. Нужны бережные заботы об истинном народном образовании. Всегда не хватало средств на народное просвещение. Это самое нужное ведомство всегда и всюду было в загоне. Сиротливо жалось оно в углу и даже не смело потребовать средств для преуспеяния народа. Истинно сказано, невежество есть корень зла. Трудно искоренить этот корень. Но без этого вместо эволюции человечество будет обречено на ужасы войны, на огрубление, на одичание. Не только физический массаж малюток может помочь молодому поколению. Не только механическое выкрикивание слова «культура» обустроит новую жизнь. Заброшенные понятия о человечности, об искусстве мышления, о ценности творчества помогут. В будущем благо. В будущем магнит. В будущем реальность. Любите прошлое, когда оно вынырнет из нажитых глубин, но живите будущим. И это пройдет, повторяет человек слово восточной мудрости, когда вступает в новые теснины. Именно пройдет по закону эволюции. Мыслим о будущем не законами, но очарованиями будущих совершенствований. Твердыня союза народов, еще не сложенная на земле, уже сияет в будущем. Не углубим подробности, ибо мысль о будущем должна быть прекрасна и не вместиться в экономику сегодняшних будней. Вот уже говорят о ненужности молоха золота. Ценность труда — истинная ценность. Два десятка лет назад это казалось смешной утопией. А сейчас в бедствиях, в грозе и молнии человек уже прошел и золотые теснины. И меч будет перековываться на плуг. И крылья вместо убийства и разрушения понесут знания и благо. Армагеддон пройдет. После грозового вихря и ливня воскреснет радость мирного труда.